Глава 7. «О, Ваня!» — окликнули меня, когда я, не заезжая на базу ЦСКА, прикатил в школу КГБ. Надо было поговорить о начале занятий, ведь я числился в штате инструктором, хоть и на треть ставки. Увидев меня, они обрадовались, быстро собираясь вместе. «Поздравляем с победой!» «Спасибо!» Я пожимал руки людей, лиц которых по-прежнему не знал. «Я думаю, скоро на недельку-другую уеду, поэтому хотел бы договориться, когда могу приступить к работе». «Хм...» — они переглянулись. «Через месяц начало практики у нового курса, так что успеешь в любом случае». Тот, кто подарил мне Явару, заинтересованно спросил. «Тренировался хоть с Кастетом? Есть смысл выделять по тебе мне время?» «Обижаете, товарищ инструктор?» Я достал из кармана свою связку ключей с титановым стержнем. «О, сделал под себя, как брелок на ключи. Металл, титан, легче стали и настолько же крепче. Хват из-за канавок чудесен, а из-за ключей никто не догадается, что это оружие. К тому же и сами ключи острые. Можно, если что, кого и в глазик ткнуть». Я продемонстрировал им, чему научился за это время. Подняв взгляд, увидел сузившиеся глаза из-под масок. «А ну-ка, Ванюш, дай мне твой брелок», — попросил мастер Явары. И, когда я удивленно передал ему свое оружие самообороны, покрутив его в руках, положил в карман формы, достал, затем с коротким замахом ударил по ближайшему к себе столу. Толстая ДСП-плита лопнула, согнувшись вниз. Он молча передал Явару остальным инструкторам, которые проделали с ней почти те же манипуляции, только что стол не стали доламывать. «Знаешь что, Ванюш?» — обратился ко мне старший. «Оставь, пожалуйста, ее нам ненадолго. Возврат гарантируем». «Да, конечно. Только свои ключи сниму». Я взял брелок, на который было повешено много лишних ключей. Снял только от своей комнаты в общежитии и квартиры Ани, которую она мне дала сегодня, серьезно смотря в глаза. Отказывать я, конечно, не стал, чтобы ее не обижать. «Ну, тогда ладно». Я поднялся, кладя их в карман. «Через 2 недели, наверное, загляну, заберу. Заодно уточним дни и время работы». «Как, кстати, там тот человек поживает?» — неожиданно спросил меня старший. «Какой?» «Который тебя нокаутировал». Я задумался, что ему ответить, особенно в свете того, что Аня недавно мне сказала. «Поспрашивайте у коллег об их недавнем расследовании в МИДе». Я поднял на него взгляд, чтобы это не исходило от меня и не выглядело так, будто я хочу ему отомстить. Они переглянулись. «А как оно для нас должно выглядеть?» — осторожно спросил он. «Вы спросили, я ответил». Напомнил я ему, что он начал этот разговор первым. «Не врать, не наговаривать не хочу». «Хорошо, поспрашиваем», — мирно согласился он. «До свидания, товарищи». Сегодня я решил посвятить день походам по магазинам. А чтобы меня не узнавали с желанием набить лицо, купил большие черные очки и широкополую шляпу. С простыми брюками и рубашкой смотрелось это ужасно, но зато я не привлекал к себе внимания. Зная только один большой магазин в Москве, я и направил свои стопы туда. В ЦУМе толпились в основном приезжие. Сами москвичи предпочитали отовариваться в других местах. К тому же на большинстве государственных предприятий были свои собственные магазины, куда завозили и отпускали дефицитный товар. Так что, глядя на не такие уж большие очереди в отделы центрального магазина, я отправился в тот, где царила скука и уныние, поскольку не было ни одного человека. Мой внешний вид болтающих продавщиц нисколько не впечатлил, поэтому я спокойно под их изучающими взглядами ходил возле витрин, рассматривая не очень многочисленные ювелирные изделия. Сапфиры, рубины и прочие драгоценные камни, которые были тут максимально представлены, выставленные в массивные золотые и серебряные оправы. Я не рассматривал принципиально, поскольку они были все выращены искусственно, ведь на территории СССР этих месторождений не было. Я рассматривал только изумруды и бриллианты. Хоть тут был шанс не получить то, что через десятки лет станет простым золотым ломом. Прошу прощения, я остановился возле небольшого золотого комплекта с яркими зелеными камнями, с весьма высокой ценой. А что это за камни? Одна из продавщиц лениво продефилировала ко мне и бросила взгляд на то, что я показывал. «Демонтоид», — ответила она. «А почему такая стоимость?» Я как не напрягал память, не мог вспомнить такие камни. «Молодой человек». Она снисходительно на меня посмотрела. «Это наши уральские самоцветы группы гранатов. А стоят они так, потому что редки. Гранаты я видел по ценам. Даже дороже бриллиантов бывают, если настоящие». Вспомнил я свои походы по ювелирным магазинам будущего. Думаю, хорошая будет покупка. А сертификаты качества есть на камне? Молодой человек. Она еще более снисходительно на меня посмотрела. Мацум, а не деревенская лавка. Покажите, заодно дайте посмотреть этот комплект. Она было открыла рот, но закрыла его. И нехотя предоставила мне все запрошенное. Я не специалист, но камни и правда неплохие, вынужден был признать я, осматривая серьги и колечко на солнечный свет. «Беру этот комплект», — сказал я, возвращая ей подложку с драгоценностями. «Он стоит 1000 рублей», — растерянно сказала она, не веря мне. «И покажите мне еще такой же набор из золота, только с горным хрусталем ленинградского завода для повседневной носки», — проигнорировал ее я. Вот тут уже она, поняв размеры моих предстоящих трат, полностью изменилась. Голос, подача, все поменялось за секунду. Так что уже через 5 минут я оплачивал на кассе 2 небольших по весу покупки, но с весьма высокой стоимостью. Хотя, конечно, второй комплект обошелся мне в 400 рублей, я спокойно потратил эти деньги. Положив 2 небольших пенала в карман, я попрощался и пошел искать магазин спортивных товаров. А найдя тот, что устраивал меня размерами и количеством представленного ассортимента, разгулялся там во всю ширь, удивляя продавцов объемами закупаемого товара. Они, видимо, подумали, что я спортивный лагерь открываю. Оставив адрес части, куда нужно будет это все привезти, я оплатил товар, доставку и, поймав такси, отправился в магазин канцтовары и, закупившись еще и там, поехал покупать билеты на самолет. И на этой же машине потом отправился на рынок, где выбрал большой букет роз и вазу, поскольку в квартире Ани не видел ничего подобного. Вернувшись к ней на квартиру с покупками, налив воду, поставив в вазу цветы и выложив драгоценности, я отправился по магазинам, чтобы приготовить нам ужин. В Москве с продуктами было все много лучше, чем в наших поселковых магазинах, но колбасу, так понравившуюся мне, обнаружить не удалось, поэтому пришлось взять просто самую дорогую на прилавке. С полными сумками я вернулся обратно и, открыв дверь ключом, увидел Анины туфли у порога. «Аня, ты вернулась?» — спросил я. Из зала выбежала девушка и, держа в руках 2 пенала с драгоценностями, прижала их к груди. «Это мне? Мне?» Она стала больше похожа на старшеклассницу, чем на взрослую и опытную девушку. «С гранатами комплекту для приемов, чтобы сражала буржуев красотой!» Я кивнул и, поставив сумки на пол, стал разуваться. «А с горным хрусталем для повседневной носки, чтобы не вызвать уж слишком большую зависть у коллег и подруг!» «Ваня!» — взвизгнула она и бросилась обниматься. «Так, Аня, ну ты чего?» Я вяло отбивался, ворча при этом. «И вообще некрасиво брать то, что тебе еще не подарили!» «Ваня!» Не слушая меня, всего зацеловывали. Затем она подняла на меня сияющий от счастья взгляд. «Это первый подарок от моего мужчины в жизни», — сообщила она мне. «А цветы не понравились?» — поинтересовался я. На меня снова набросились, убеждая, что понравилось все, и меня сейчас просто съедят от радости, счастья и желания. «Ну вот, а я столько продуктов купил», — вздохнул я, поскольку счастливая девушка не выпускала меня из кровати, до тех пор, пока на небе за окном не стали сверкать звезды. Аня отдавалась мне с такой страстью и нежностью, что становилось стыдно от того, что я знал, что будет с нашими отношениями дальше. «Я поговорила сегодня с отцом в обед». На меня посмотрели довольные карие глаза. Посидели с ним, поплакали вместе. «То есть теперь все хорошо?» Я внимательно посмотрел на нее, селись разглядеть в глазах грусть или печаль, которые были присущи ей раньше. «Больше, чем просто хорошо». Она подтянулась и поцеловала меня. «Я влюблена, счастлива. У меня самый лучший мужчина в мире. Что еще нужно женщине?» «Это хорошо», — вздохнул я. «Пойдем поедим?» «Да, конечно». Она моментально поднялась, закутываясь в халат. «Тебе нужно восстановить силы, поскольку у меня на тебя большие планы на всю ночь». «Знаешь, я тут вспомнил, мне срочно нужно на базу». Я сделал испуганное лицо. «Ну уж нет. Сегодня и навсегда ты теперь мой». Она погрозила мне пальчиком. «И вообще, пока тебе нет 18, я страстно хочу привязать тебя к себе на веревочку, чтобы ты далеко не убегал. Сколько женщин на тебя жадно смотрят, когда ты ходишь в этой своей коротенькой майке. Просто жуть». «Блядь». Только и промелькнуло у меня в голове от подобных признаний. Утром, вырвавшись от Ани только под честное слово ночевать у нее, я отправился в КГБ сдаваться. Узнав фамилию человека, к которому я хочу попасть, дежурный на первом посте посмотрел на меня круглыми глазами, которые стали еще больше, когда через 20 минут на меня принесли пропуск. Знакомый кабинет и человек, поскольку меня довели до нужного места и пригласили пройти внутрь. «У нас проблемы!» С тяжелым вздохом, не здороваясь, я сел за стол, на то же место, на котором сидел в прошлый раз. «Потому что я слышал 10 минут назад...» Он вздохнул и, явно передразнивая Аню, произнес: «Ой, папочка, ты бы видел, что мне Ванечка вчера подарил, заеду в обед покажу». «Думаю, да. Она по уши в тебя влюбилась». «Мне что, по-вашему, нужно себя как свинья с ней вести, что ли?» Я поднял на него удивленный взгляд. «Аня мне не безразлична? Или думаете, я такой радостный весь от того, что нам придется расстаться?» «Думаю, нет». Он встал со своего места, прошелся и сел рядом. «Раз пришел, значит, есть мысли по этому поводу?» — спросил он. «Она сейчас слишком сильно зациклена на мне. Даже о работе перестала рассказывать», — кивнул я. «Мальчика с большими перспективами у нее влюбленного уже нашли?» «Даже искать не пришлось. Очередь стоит у ее двери, только свистни», — с усмешкой довольного отца сообщил он. «Но мы выбрали, да». «Пусть ездит с ним в краткие командировки по стране». Я поднял на него взгляд. «А он должен забыть пока про свою любовь и стать ей хорошим другом. Это важно, поскольку Аня не потерпит, если кто-то станет признаваться ей в любви». Комитетчик задумался. «Мысль неплохая, я подумаю», — наконец сказал он. «По Новому году все в силе? У нас все готово, ждем только декабря. Мне нужно готовиться к Олимпиаде». Я спокойно на него посмотрел. «А не перестать смотреть из настоящего в прошлое». «Хорошо». Он протянул мне руку, которую я пожал. «Давай подпишу пропуск на выход». Протянув ему картонный прямоугольник, я получил подпись и вышел из двери кабинета. Меня тут же подхватил провожатый и вывел за посты охраны на улицу, вежливо попрощавшись.